из каменных круг. Когда каждый норовит пониже нагнуть, нужно смочь устоять и потерять суть. Если ведешься с псами, начинаешь лаять, живешь с волками, воешь темными ночами. И кому сейчас нужны эти законы стаи? Один по одному, только сильный выживает. А ей тупи дальше, теряй больше, в нотах нет фальши, доверяй, будь проще. Цена грош такой правдивой скотине, не будь наивным, и то получишь нож в спину. С кем по жизни вместе, если всюду ложь и лесть? Мы променяли верность и честь на зависть и месть. Жрать не похоть, гордость и лень, жадность, жесть. Одиночество, вот все, что у нас есть. Каждый видит правду, но правда правде рознь. Каждый ищет правду в надежде найти кость. И мы все копим злость, ожидая напасти, в надежде на то, что козырь — это карта нашей масти. Скопище жадности, грязи ожидает власть. Общество спорящей мрази в океане страсти. Думал, обойдется без твоего участия. Добро пожаловать в притчи. Здравствуй, мэн. Игра становится опасна. Игра разума против законов бакса. Мы больше нет шансов, чтобы выйти. Остается выживать в этом лабиринте. Игра становится опасна. Игра разума против законов бакса. Мы больше нет шансов, чтобы выйти. Остается выживать в этом лабиринте. Будь аккуратней, кого ты называешь братом. Человека, который оказался рядом. Момент тот, когда ты просто был слаб, а вместо помощи говоришь, что он не рад. Кто мне брат, когда я буду падать? Им абсолютно похуй на любого вида падаль. И это факт, что брат пойдет на брата. Почувствуй разницу между истиной и правдой. Что ты будешь делать, когда тебе не верят? Лизать зад или перетратить свое время на шакалов, которые между собой уделят кусок мяса? Гниль, стоя на коленях. Недостаток радости, избыток отчаяния. Проблемы избыта, неправды переизбыток. А ты бухай, тварь, и думай, что так будет легче. Но никак не избежать, а тем более облегчить. Китание в лабиринтах правды. Думай прежде, чем кого-то назвать братом. А лучше быть своим, нежели богатым. Люди далеко не святы. Не знал ты, не прав ты. Вини других в этих ошибках, которые ломают жизни тебе и твоим близким. Те, кто были так близко, упали низко. Выстрел! Погасла в глазах искра. Игра становится опасна. Игра разума против законов бакса. Мы больше нет шансов, чтобы выйти. Остается выживать в этом лабиринте. Игра становится опасна. Игра разума против законов бакса. Мы больше нет шансов, чтобы выйти. Остается выживать в этом лабиринте. Не бойся того, что твоя жизнь закончится. Бойся того, что она так и не начнется. Главное, не играй в жизнь. Ведь игра — это всего лишь мешок обманов. Мэн, игра становится опасна. Игра разума против законов бакса. Мы больше нет шансов, чтобы выйти. Остается выживать в этом лабиринте. Мэн, игра становится опасна. Игра разума против законов бакса. Мы больше нет шансов, чтобы выйти. Остается выживать в этом лабиринте.